Впереди не будет ничего, кроме бесконечных лет заключения. И большой Берты, как же им удалось поймать ее? Единственный человек, который знал об ограблении, был Конрад Морган, и у него не было особой причины передать ее и драгоценности ФБР. Может, какой-нибудь клерк в его магазине узнал о плане и сообщил в полицию. Но как это случилось, не имеет значения. Главное в том, что ее поймали. На следующей станции она снова отправится в тюрьму. Сначала будет предварительное слушание дела, затем суд, потом... Трейси крепко зажмурилась, отказываясь думать о дальнейшем. Горячие слезы заструились по ее щекам. Поезд начал тормозить. Трейси обмахивалась, что было мочи. Ей не хватало воздуха. Два агента ФБР могут прийти за ней в любую минуту. Вскоре показалась станция, и через несколько секунд поезд дернулся и остановился. Пора было собираться. Она закрыла свой чемодан и присела. Никто не появлялся. Что они могут делать? Она припомнила сказанные им слова. «Мы высадим вас на следующей станции». «Мы свяжемся по радио с бюро, и они вышлют машину. Вам не разрешается покидать купе». Раздался крик проводника. «По вагонам!» Она начала паниковать. «Может быть, они ждут ее на платформе? Должно быть так. Если она останется в поезде, то ее обвинят в попытке к бегству, что усугубит дело». Трейси схватила чемодан, открыла дверь купе и выскочила в коридор. Приближался проводник. «А, вы собираетесь здесь выходить, миссис?» — спросил он. «Вам лучше не торопиться. Давайте я вам помогу. Женщина в вашем положении не должна поднимать тяжести». Она внимательно на него посмотрела. «В каком положении?» «Вам не стоит смущаться. Ваши братья сообщили мне, что вы беременны, и попросили присмотреть за вами». «Мои братья?» «Милые ребята, кажется, они очень переживают за вас». Мир повернулся вспять. Все встало с ног на голову. Проводник вынес чемодан из вагона и помог Трейси спуститься по ступенькам. Поезд начал набирать скорость. «Вы знаете, куда уехали мои братья?» — крикнула Трейси. «Нет, мэм, они прыгнули в такси, как только поезд остановился. С украденными драгоценностями, стоящими $1 миллион». Трейси кинулась в аэропорт. Это могло быть единственное место. Если мужчины взяли такси, то значит, у них нет собственного транспорта, и они наверняка будут выбираться из города как можно быстрее. Она сидела на заднем сиденье такси, переполненная клокотавшим в ней гневом за то, что они сделали с ней, и стыдом от того, как легко они облапошили ее. «Ох, и хороши же они!» Что один, что другой, ничего не скажешь, очень хороши. И сыграли свои роли так убедительно, что куда там? Она покраснела, думая о том, как попалась на старый, искусно разыгранный трюк с бандитами-полицейскими. Ради бога, Деннис, не обязательно же надевать ей наручники. Она не собирается бежать. Когда ты перестанешь быть таким наивным мальчишкой? Когда ты проработаешь в бюро столько, сколько я? Бюро? Наверняка они жулики. Оба скрываются от закона. Раз так, она намерена вернуть эти драгоценности. Она пережила слишком много для того, чтобы ее обвели вокруг пальца два проходимца. Ей нужно вовремя добраться до аэропорта. Она наклонилась вперед и сказала водителю: «Поезжайте, пожалуйста, побыстрее». Они стояли у входа, ведущего на летное поле, и она не сразу узнала их. Мужчина помоложе, который называл себя Томасом Боуэрсом, больше не носил очки. Цвет его глаз изменился с голубого на серый, усы исчезли. Другой мужчина, Деннис Тревор, вместо густых черных волос теперь имел лысину. Несмотря на это, она узнала их. У них не было времени переодеться. Они почти уже выходили на взлетную полосу, когда Трейси догнала их. «Вы кое-что забыли», — сказала Трейси. Они повернулись и посмотрели на нее испуганно. Мужчина помоложе нахмурился. «Что вы делаете здесь?» «Предполагалось, что машина из бюро прибудет на станцию, чтобы забрать вас». Его южный акцент тоже исчез. «Тогда давайте вернемся и найдем ее», — предложила Трейси. «Не можем». «У нас другое задание», — объяснил Тревор. «Нам нужно успеть на этот самолет». «Сначала отдайте мне мои драгоценности», — потребовала Трейси. «Боюсь, что мы не сможем этого сделать», — сказал Том Боуэрс. «Это улика. Мы пошлем вам расписку в их получении». «Нет, я не хочу расписку. Я хочу драгоценности». «Извините», — сказал Тревор. «Мы не можем выпустить их из рук без распоряжения суда». Они пошли на посадку. Тревор предъявил контролеру посадочный талон. Трейси огляделась вокруг в отчаянии и увидела полицейского, стоящего неподалеку. Она крикнула: «Господин офицер! Господин офицер!» Двое мужчин испуганно переглянулись. «Ты думаешь, черт тебя дери? Что ты делаешь?» — цыкнул Тревор. «Ты хочешь, чтобы всех нас арестовали?» Полицейский пошел в их сторону. «Да, мисс, какие проблемы?» «О, все хорошо», — сказала Трейси. «Эти два милых джентльмена нашли некоторые ценные безделушки, которые я потеряла, и они возвращают их мне. Я так боялась, что мне придется обратиться в ФБР насчет пропажи». «Они предложили, чтобы вы проводили меня до такси, если вы, конечно, не возражаете». «Конечно, буду счастлива». Трейси повернулась к мужчинам. «Теперь опасность миновала, и можно вернуть драгоценности. Этот приятный офицер позаботится обо мне». «Но позвольте», — возразил Том Боуэрс. «Было бы намного лучше, если бы мы...» «О, нет, я настоятельно прошу», — не переставала атаковать Трейси. «Я знаю, как для вас важно успеть на этот самолет». Двое мужчин беспомощно посмотрели на полицейского, а потом друг на друга. Они ничего не могли поделать. Нехотя Том Боуэрс достал замшевый мешочек из кармана. «Вот он», — сказала Трейси, взяла его из рук мешочек, открыла его и заглянула внутрь. «Слава тебе, Господи, все на месте». Том Боуэрс сделал последнюю решающую попытку. «Почему бы нам не сохранить их в безопасном месте, пока вы...» «Это не обязательно», — бодро сказала Трейси. Она открыла свою сумочку, положила туда драгоценности и достала 2 5-долларовых банкнота. Она вручила каждому по $5. «Это маленький знак моей признательности вам за то, что вы сделали». Все пассажиры уже прошли на посадку. Контролер авиалинии сказала: «Вам надо подниматься на борт, джентльмены». «Еще раз спасибо вам». Трейси улыбнулась лучезарной улыбкой и, удаляясь с полицейским под руку, сказала: «Это такая редкость в наши дни встретить честных людей». Томас Боуэрс, урожденный Джефф Стивенс, сидел у иллюминатора и смотрел, как самолет отрывается от земли. Он поднес к лицу носовой платок, и его плечи заходили ходуном. Деннис Тревор, некий Брэндон Хиггинс, сидевший рядом с ним, удивленно посмотрел на него. «Эй», — сказал он, — «это ведь только деньги, и нечего реветь о них». Джефф Стивенс повернулся к нему со слезами, струящимися из глаз, и Хиггинс к своему удивлению увидел, что Джефф корчится от смеха. «Что с тобой, черт тебе возьми?» — спросил Хиггинс. «И смеяться над этим тоже нечего». У Джеффа был повод. Та манера исполнения, при помощи которой Трейси провела их в аэропорту, оказалась самым гениальным трюком, которому он когда-либо был свидетелем. Конрад Морган сообщил им, что женщина — дилетантка. «Бог мой!» — подумал Джефф. «Что же с ней будет, когда она станет профессионалкой?» Трейси Уитни, без сомнения, была самой красивой женщиной, которую Джефф когда-либо встречал. Умный Джефф гордился собой, что является непревзойденным маэстро мошенничества, а она обставила его. «Дядюшке Вилли она бы понравилась», — подумал Джефф. Дядюшка Вилли воспитал Джеффа. Мать Джеффа, получив приданную ферму с прилежащими угодьями, вышла замуж за расточительного интригана, обуреваемого идеями скорого обогащения. Отцу Джеффа, обаятельному, смуглому, статному красавцу, бойкому на язык, удалось за 5 лет семейной жизни промотать все наследство жены. Из ранних воспоминаний детства у Джеффа остались лишь постоянные ссоры родителей из-за денег, из-за любовных похождений отца. Брак оказался горьким, неудавшимся, и маленький мальчик решил: «Я никогда не женюсь, никогда». Брат отца, дядюшка Вилли, владел небольшим карнавалом, и однажды, оказавшись недалеко от Марион в штате Огайо, где жили стивенсы, пришел навестить их. Дядюшку Вилли переполняли оптимизм и обещание розового завтра.